Свой дом и весь островок он окружил самыми разнообразными волшебными преградами. Однако все это требовало так много сил, что Гет понял, что скоро израсходует их все только на эту защиту. И жителям Лоу-Торнинга не будет от него никакого проку, особенно если с острова Пендер все-таки прилетит хоть один дракон. И снова ему приснился сон, но на этот раз ему снилось, что тень проникла внутрь дома, шевелится возле двери во тьме и старается до него дотянуться. Она снова шептала слова, которых он не понимал. Гет в ужасе проснулся и зажег волшебный огонь. Он осветил каждый уголок, чтобы убедиться, что в доме никого нет. Потом подкинул дров в очаг и уселся там, освещаемый языками пламени, и, слушая, как осенний ветер шуршит в соломенной кровле и свистит в высоких голых деревьях вокруг дома. Долго сидел он в задумчивости. В сердце проснулся былой гнев. Не станет он беспомощно ждать, сидя словно в ловушке на этом островке и бормоча бесполезные заклятия. Но сразу решиться вылезти из своей норы он не мог. Если он просто уедет отсюда, то нарушит договор с жителями островов, беззащитными перед ужасной угрозой. Оставался только один путь. На следующее утро Гет отправился на лодке к главной пристани Лоу-Торнинга. Отыскал вождя общины и сказал ему: «Я вынужден буду покинуть эти края. Мне грозит опасность, а стало быть, и вам тоже. А потому прошу вас разрешить мне отправиться на остров Пендер и там попробовать сразиться с драконами или еще каким-либо образом решить эту задачу и выполнить вашу главную просьбу. Только тогда я с чистой совестью смогу уехать отсюда. Если же мне суждено погибнуть, то это может случиться и здесь, особенно если сюда пожалуют драконы. Так что давайте решим все заранее и не откладывая в долгий ящик». Вождь был настолько потрясен, что у него отвисла челюсть. Он долго смотрел на Геда и, наконец, сказал: «Господин Ястреб, а ты знаешь, что там 9 драконов? Говорят, что 8 из них еще молодые. Зато старый... Говорю тебе, я должен уехать отсюда и прошу сперва разрешить мне попытаться избавить вас от страшной угрозы». «Ну, как хочешь, господин мой», — мрачно сказал вождь. Все, кто слышал этот разговор, сочли, что молодой волшебник сошел с ума или просто лезет на рожон. С мрачными лицами провожали Геда островитяне, не надеясь увидеть его снова. Некоторые намекали, что парень просто хочет сбежать и, обогнув Хоск, укрыться во внутреннем море, бросив их в беде. Другие же, в том числе и Пэтчвори, были уверены, что волшебником овладело безумие, и он ищет смерть. По крайней мере, 4 поколения островитян прокладывали курс своих кораблей так, чтобы держаться как можно дальше от острова Пендер. Ни один маг не являлся сюда, чтобы открыто вступить в бой с драконом. К тому же Пендер лежал вдали от населенных земель и основных морских путей, и правили островом и морями вокруг пираты и работорговцы, злобные воинственные люди, которых ненавидели все обитатели юго-запада Земноморья. Именно поэтому никто даже и не пытался отомстить за погибшего правителя острова Пендер. Когда дракон внезапно напал на него, он со свитой как раз пировал в одной из башен замка и мигом превратил в пепел всех, кто там был, а остальных жителей, оставшихся в живых после побоища, загнал в море и утопил, несмотря на их жалобные стоны и плач. Заваленный трупами, неотмщенный Пендер остался в полной власти дракона, и он правил там, поселившись в развалинах замка и охраняя свою сокровищницу, полную награбленного добра, принадлежавшего ранее не одному поколению прежних правителей не только Пендера, но также Пална и Хоска. Все это Геду было прекрасно известно, не говоря уже о том, что со дня прибытия в Лоу-Торнинг он постоянно вспоминал все когда-либо слышанное или читанное о драконах и строил различные планы. Взяв курс на запад и впустив паруса волшебный ветер, то есть без помощи весел или ветра, не пользуясь тем ремеслом, которому его обучил Пэтчвери, Гет наложил заклятие, державшее судно по курсу, и неотрывно смотрел вперед. Вскоре он увидел, как на горизонте между небом и морем медленно поднимается мертвый остров Пендер. Гет жаждал, чтобы встреча его с драконами произошла как можно скорее, потому он и прибегнул к помощи волшебного ветра, ибо страшился оставшегося позади больше, чем того, что ждало его впереди. Но уже к концу первого дня путешествия страх в нем сменился какой-то веселой яростью. Наконец-то он по собственному желанию шел навстречу опасности. И чем ближе была эта опасность, тем сильнее росло в нем ощущение полной, абсолютной свободы. Возможно, он и находился на краю смерти, но проклятая тень явно не осмелилась последовать за ним, дракону в пасть. По серому морю катились белые барашки волн, и серые тучи неслись над головой, подгоняемые северным ветром. Гет мчался на запад, и волшебный ветер наполнял паруса его лодки, и вскоре завиднелись скалы Пендера, пустынные улицы городов и полуразрушенные башни дворцов. При входе в неглубокую полумесяцем выгнутую бухту Гет снял заклятие и оставил суденышко, которое теперь тихонько покачивалось на волнах. Громким голосом он воскликнул: «Выходи, властелин Пендера! Гнездо твое в опасности!» Волны тяжело бились о берега, словно посыпанные пеплом, и голос Геда в шуме прибоя звучал едва слышно. Но у драконов слух тонкий, и вот уже один взлетел со стены разрушенного городского дома, повиснув в воздухе, как огромная летучая мышь. Потом, шурша перепончатыми крыльями и чешуйчатым телом, он кругами в потоках северного ветра стал спускаться к тому месту, где находился его противник. У Геда ёкнуло сердце при виде этого существа, как бы явившегося из сказок земноморья. И он засмеялся и снова крикнул: «Эй, ты, ветряной червяк! Ступай, позови старого дракона!» Ему было ясно, что при всей своей величине это всего лишь детеныш, отпрыск старого дракона и драконихи из западного предела. Некогда она сделала кладку яиц в одной из залитых солнцем разрушенных башен Пендера и улетела прочь, как это делают все драконихи, оставив папашу следить за потомством, которое, подобно обычным, но только ужасного вида ящерицам, постепенно выползало из скорлупы. Молодой дракон отвечать не стал. Он был, собственно, не так уж и велик, длиной, пожалуй, не больше 40-весельной галеры. Огромного размаха кожистые крылья только подчеркивали, какое тощее и слабое пока у него тело. Молодой дракон не достиг еще должных размеров и не способен был ни на устрашающий чудовищный рев, ни на подлинную драконью хитрость. Он спикировал прямо на Геда, стоявшего в покачивавшейся на волнах лодчонке, разинул длинную зубастую пасть, так что Геду оставалось только связать юному ящеру крылья одним коротко произнесенным заклятием, и тот, подобно каменной глыбе, со страшным шумом рухнул в море. Серые волны сомкнулись над ним. За первым драконом последовали еще два, поднявшиеся от подножья самой высокой башни города. В точности, как и первый, они спикировали на Геда, и в точности, как и первого, он обоих связал заклятием и утопил в море. Пока еще ему ни разу не пришлось даже поднять свой волшебный посох. Еще через некоторое время с острова вылетело сразу три дракона. Один из них был гораздо крупнее остальных, и из пасти его вырывались языки пламени. Двое меньших летели, гремя крыльями, прямо на Геда. Зато большой, весьма ловко, сделав круг, зашел сзади, стремясь сжечь и Геда, и его лодку своим огненным дыханием. Ни одно заклятие не смогло бы подействовать на троих сразу, потому что нападали они с разных сторон, двое с севера, один с юга. Успев осознать это, Гед произнес заклятие превращения и тут же взмыл в небеса в обличье дракона. Расправив широкие крылья и выставив когти, он атаковал тех, что летели к нему с севера, обжег их пламенем, а потом повернулся к третьему, более крупному и тоже изрыгавшему пламя. В потоках ветра над серыми волнами оба дракона сжимались пружиной, щелкали челюстями и стремительно бросались в атаку, окруженные дымом и пламенем. Изменив маневр, Гет резко взмыл вверх. Противник, последовавший за ним, немного отстал. И тут Гет-дракон сложил крылья и камнем бросился вниз, подобно ястребу, выставив страшные когти, вонзил их в шею и бок врага, увлекая вниз и его. Черные крылья дракона Спендера дрогнули, и черная драконья кровь крупными каплями закапала в море. Он вырвался из когтей Геда и полетел низко над водой, припадая на одно крыло обратно к острову, где, видно, и спрятался в каком-нибудь колодце или разрушенной башне. Гет немедленно принял свой прежний вид и спустился в лодку, ибо страшной опасностью грозит длительное пребывание в обличье дракона. Руки юноши были покрыты ожогами от ядовитой драконьей крови, а волосы на голове опалены огнем из страшной пасти. Но Гет этого даже не замечал. Он выждал лишь несколько секунд, чтобы перевести дыхание, и снова воззвал. «Шестерых видел я, пятеро убиты, говорят, что всего вас девять. Так выходите же, червяки!» Ничто не шелохнулось на острове, не прозвучало ни звука в затянувшейся тишине. Лишь волны с грохотом обрушивались на скалы. Потом Гет заметил, что самая высокая башня будто бы медленно меняет свои очертания, вытягиваясь то в одну сторону, то в другую, словно расправляя огромные руки. Он опасался древнейшей магии, которой владеют лишь драконы. Волшебники весьма могущественные и коварные, волшебство которых не похоже на людское. Но уже через мгновение понял, что это не иллюзия и не магия, а реальность. То, что он принял за странный выступ на башне, оказалось плечом старого дракона, который медленно расправил чудовищные крылья и взлетел. Когда он выпрямился во весь рост, его чешуйчатая, увенчанная острыми шипами голова с тремя языками вознеслась выше самой высокой башни, а передние лапы опирались на развалины старинных домов, как на осколки камней. Чешуя темно-стального цвета, словно полированная, отражала свет солнца. Дракон был жилистый и поджарый, словно гончий пес, и огромный, как гора. Гет в ужасе смотрел на него. Никакая героическая песня или легенда не смогла бы подготовить человека к восприятию подобного. Юноша уже видел перед собой глаза дракона, и это едва не погубило его, потому что в глаза эти смотреть нельзя. Гет с трудом отвел взгляд от маслянистых зеленых глаз, что следили за ним, и поднял перед собой волшебный посох, казавшийся теперь тонким прутиком, хворостинкой. «Восемь сыновей было у меня, маленький волшебник», — сказал старый дракон иссушающим душу могучим голосом. «Пятеро погибли, один умирает, довольно. Логово мое тебе не захватить, хоть ты и убил их». «Мне не нужно твое логово и твои сокровища тоже». Желтый дымок с шипением вырвался из ноздрей дракона. Так он смеялся. «Может, высадишься на берег и посмотришь на него, маленький волшебник? На мои сокровища стоит посмотреть». «Нет, дракон». Драконы в родстве с ветром и огнем и неохотно вступают в бой над морем. Пока что это было единственным преимуществом Геда, и он не желал его терять. Но узкая полоска морской воды, отделявшая его лодчонку от гигантских серых когтистых лап, не внушала ему уверенности. Особенно трудно было не смотреть в зеленые сторожкие глаза. — Ты еще очень молодой волшебник, — сказал дракон. — Я не знал, что люди вступают в силу такими молодыми. Он, как и Гет, пользовался истинной речью, потому что драконы до сих пор говорят только на этом языке. Кроме того, истинная речь обязывает людей говорить только правду, а драконов — нет. Это их родной язык, и они могут лгать на нем, выворачивая его слова наизнанку. Так что почти невозможно порой догадаться, каков их смысл. Драконы как бы загоняют неосторожного слушателя в лабиринт этих слов-зеркал, каждый из которых вроде бы отражает правду, но не дает ее понимания и не ведет ровным счетом никуда. Во всяком случае, Гет об этом давно уже был предупрежден. И слова дракона слушал недоверчиво, каждое подвергая сомнению, хотя все они казались простыми и ясными. «Ты пришел сюда, чтобы просить моей помощи, маленький волшебник?» «Нет, дракон». «И все же я мог бы помочь тебе. Вскоре тебе понадобится помощь против того, кто охотится за тобой в темноте». Гет онемел. «Кто же этот охотник? Назови мне его имя». «Если бы я мог назвать его имя...» Гет заставил себя замолчать. Желтый дымок поднялся над длинной головой дракона, вырвавшись из ноздрей, похожих на круглые огненные печи. «Если бы ты мог назвать его имя, то мог бы, наверное, и повелевать им, маленький волшебник. Возможно, его имя тебе мог бы назвать я, если бы как следует его разглядел. А для этого нужно, чтобы оно подошло поближе к тебе. И оно непременно подойдет, если ты подождешь его тут. Оно догонит тебя повсюду, где бы ты ни был. Так что, если не хочешь, чтобы оно приближалось к тебе, ты должен неустанно бежать, бежать и бежать от него. Оно будет следовать за тобой по пятам. Хочешь ли ты узнать его имя?» Гет снова застыл в молчании. Откуда дракону известно, что он выпустил тень? Не мог же он просто догадаться, как не мог и знать имя тени? Ведь верховный маг сказал, что имени у нее нет. Однако драконы обладают особой мудростью. Род их куда старше человеческого. Лишь очень немногие из людей способны догадаться, что именно в том или ином случае дракону известно и откуда. Таких людей называют повелителями драконов. Геду пока что ясно было только одно. Если этот дракон, что вполне возможно, говорит правду, то он действительно способен рассказать Геду об этой тени и назвать ее имя, тем самым дав ему власть над ней. Но даже если все это так, даже если он говорит правду, то делает это лишь только в своих собственных интересах. «Нечасто, — проговорил наконец Гет, — драконы предлагают человеку свои услуги. Зато кошка почти всегда играет с мышью, — сказал дракон, — прежде чем съесть ее. Но я явился сюда вовсе не за тем, чтобы играть с тобой в кошки-мышки, дракон. Я пришел, чтобы заключить с тобой сделку. Острый, как меч, но, по крайней мере, раз в пять длиннее самого длинного из мечей хвост дракона, метнулся, словно ядовитое жало гигантского скорпиона, над чешуйчатой спиной ящера, над башнями города. Сухо прошелестел его голос. «Я не заключаю сделок ни с кем. Я просто беру то, что мне нужно. Что ты можешь предложить мне из того, что я не смог бы взять сам?» «Безопасность. Твою безопасность. Поклянись, что никогда не станешь летать над островами, лежащими к востоку от Пендера. И в ответ я дам тебе клятву, что никогда не причиню тебе никакого зла». Жуткий звук, похожий на шум далекого горного обвала, вырвался из глотки дракона. Пламя заплясало в его пасти и на конце, похожего на трезубец языка. Он распрямился во весь рост, громоздясь над руинами городских башен. «Ты осмеливаешься предлагать это мне? Ты мне угрожаешь? Чем же это?» «Твоим именем Йовад». Голос Геда чуть дрогнул, когда он произносил это имя, но он выговорил его громко и ясно. И старый дракон застыл, словно каменное изваяние. Прошла минута, другая, и Гед, по-прежнему стоявший в своей жалкой, раскачивающейся на волнах скорлупки, широко улыбнулся. Он играл в опаснейшую игру, поставив на кон собственную жизнь против всего лишь догадки, не слишком точной информации, выуженной из старинных преданий о жизни драконов, которые он столь внимательно изучал на острове Рок. Еще тогда Гет предположил, что это, возможно, и есть тот самый дракон, что испоганил западное побережье острова Осекил во времена прекрасной Эльфаран и Мореда, а потом был изгнан с Осекила неким волшебником по имени Эльт, великим знатоком подлинных имен. И эта догадка оказалась верной. «Мы с тобой равны, Евот. Ты владеешь могучей силой, а я твоим именем. Ты станешь заключать со мной сделку?» Но дракон медлил с ответом. Многие годы этот дракон властвовал на острове, где всюду среди побелевших костей и поломанных доспехов валялись покрытые пылью золотые нагрудные пластины, украшенные изумрудами. Здесь он любовался играми своих сыновей, похожих на больших черных ящериц. Здесь его дети учились летать, прыгая с полуразрушенных башен и утесов вниз. Здесь он подолгу спал на солнце, и сон его не тревожил ни звук человеческого голоса, ни парус в морской дали. Он был уже очень стар, и тяжело было отряхнуть груз лет и встретиться лицом к лицу с этим молодым волшебником, его хрупким противником, чей волшебный посох заставил Ева до старого дракона содрогнуться от страха. «В моей сокровищнице ты можешь выбрать любые 9 камней!» — прошипел он, наконец, испуская клубы дыма. «Самые лучшие! Так что воспользуйся этой удачей! Потом уходи!» «Мне не нужны твои камни, Евот!» «Куда же подевалась людская алчность? В прежние времена на севере люди очень любили блестящие камушки!» Но я знаю, что тебе действительно нужно, волшебник. Я ведь тоже могу обеспечить тебе безопасность, ибо знаю единственное средство, которое могло бы спасти тебя. За тобой по пятам следует ужас. Я назову тебе его имя. У Геда ёкнуло сердце, и он стиснул свой посох, застыв в неподвижности, как и дракон. Мгновение он боролся с неожиданно возникшей надеждой на спасение. Но он заключал сделку с драконом не ради собственной жизни. Только один единственный раз мог он одержать верх над этим чудовищем. И он подавил страстное желание спасти себя, сделав то, что должен был сделать. «Я не об этом прошу тебя, Евот». Произнося имя дракона, он чувствовал, что как бы держит это огромное существо на крепком тонком поводке, петлей стянувшем чудовищу шею. В неподвижном, устремленном на Геда взгляде дракона сосредоточилось, казалось, все древнее зло и бесконечно глубокое понимание людской натуры. Гет видел чудовищные стальные когти, каждой длиной с руку мужчины, твердую, как камень, чешую и языки пламени, пляшущие в полуоткрытой пасти. Но тонкий поводок вокруг шеи исполина стягивал ее все теснее и теснее, и Гет потребовал снова: «Евот, поклянись именем своим, что ни ты, ни твои сыновья никогда не появятся больше близ островов архипелага». Внезапно выдохнув целый сноп пламени и искр, дракон проревел: «Клянусь своим именем!» Воцарилась полная тишина, и Евот склонил огромную свою голову. Когда же он снова поднял ее и глянул в морскую даль, волшебника уже не было. Парус его суденышка белым лоскутком летел по волнам куда-то к востоку, к богатым сокровищами островам внутреннего моря. И тогда в гневе старый дракон Пендера поднялся и тяжестью своей сокрушил ближайшую башню до основания и огромными крыльями разметал ее обломки по всей округе. Но данная клятва связывало его. Он остался на острове и никогда не летал больше в сторону архипелага.